Саша благополучно завершил учебу, мы поженились, и нас обоих пригласили в Ульяновский театр. Точнее, меня взяли из-за мужа, потому что в любом профессиональном театре тогда нужны были штаны. Ну, иногда в придачу брали жену. Но зато уже в следующий театр, Петрозаводский, нас взяли в какой-то степени из-за меня. В этом театре я проработала 6 лет. Амплуа было такое — от женщин легкого поведения до комсомолок. Хотя, по сути, тут разница небольшая. Играла в современных пьесах. В «Жестоких играх» исполняла сразу 2 роли. Девушку, похожую на ангела, и не похожую на него. Все получалось тогда. Нужно было на репетиции плакать, и я могла 17 раз подряд заливаться вовсю слезами. Так что даже режиссер останавливал. «Ты, Ир, чего? Не сильно убивайся!» Это было счастливое время. Потом развод с мужем, и мне пришлось уйти из театра. Можно было поискать счастье на других сценических подмостках. Но рос сын, и это все решило. На театральной карьере был поставлен крест. Конечно, переживала, тосковала, думала, что жить без сцены не смогу. А теперь так думаю. Театр — это то место, в котором ты полностью зависим. Ты все время проживаешь чужую жизнь, кем-то выдуманную. Сегодня я больше ценю возможность проживать свою собственную жизнь. Мне она нравится. На радиоволне. После семейного краха, разрыва с театром, нужно было по-новому строить жизнь. Я приехала в Москву, и кто-то из друзей посоветовал позвонить на Всесоюзное радио, где на конкурсной основе проводился набор дикторов. Были возрастные ограничения при этом, а мои года, мое богатство, не вписывались в нужные рамки. Но я преодолела эту преграду, прошла конкурс и стала работать диктором. Это было довольно противное время, для меня мучительное. В текстах сплошные потоки имен, отчеств, фамилий, званий, должностей. Их нужно было правильно называть, а я порой путалась. Илья Ефимович Прудовский, который меня опекал, очень веселился. Писал какие-то потом экспромты по этому поводу. Я вообще отношусь к нему с большой нежностью. Он замечателен тем, что, владея в совершенстве дикторским искусством, не стремится поучать, не торопится давать советы, если его об этом не просят. И мне ничего не советовал, ну, поправит, если слово неправильно сказала. Кстати, это он рассказал мне, что есть такое предприятие, где записывают книги для незрячих, а читают их дикторы. В то время я, снова выйдя замуж, родила 2-го сына, и в семье с деньгами было напряженно. Так я оказалась на Логосе, так и прикипела к этой студии. Кроме Союзного радио, я успела поработать на других радиостанциях, в «Собеседнике», на «Маяке». Не только вела передачи и делала обзоры газет. У меня были авторские программы о Булате Акуджаве, Владимире Высоцком, Марлен Дитрих, Эдит Пиаф. Можно было продолжать все это и дальше, но наступил момент, когда на вопрос самой себе, как сделать, чтобы не повторяться, —